591. Гуру. Все лучшие начинания и полезные меры тьма стремится обратить своим противоположным полюсом и тем нанести людям всяческий вред. Все имеет свою теневую, обратную сторону, и эту-то обратную сторону темные умышленно утверждают к проявлению, стараясь светлую и полезную свести на нет. Казалось бы, данное предприятие хорошее, но какова же его конечная польза, если в результате омертвели целая река, или огромное озеро, или сгорела от газов из труб вся растительность вокруг, или производимой продукцией, скажем, удобрениями, наносится вред почвам неумелым и непродуманным применением последних. Ведь даже и фосфорным удобрением можно отравить почву.